Глава 11. В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в «Одиссее» о том, как Навзикая поехала с своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: «Пошел до конца урока в угол!» Я поднялся и бледнее ответил: «Не кричите на меня и не говорите мне «ты», я вам не мальчик». В самом деле мальчиком я уже не был. Я быстро рос, душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающие, на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытывал при переходе из детства в отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих. В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал прямо и пусто, глядя в глаза мне: «Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми, понимаешь?» Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел 2 года, был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светлоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал, чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей взрослости. На переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски легким, несколько пружинным шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких и легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, чтобы поболтать только к своим, при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому. Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними. Мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все-таки я был польщен. Ответил полным согласием насчет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад. «Ты, во-первых, должен поближе сойти с кое с кем из наших», — сказал он. «А во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочь очень чванных родителей, но уже прошла огонь и воду и медные трубы, умна как бес, весела как француженка и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи, а сама аршин ростом. И ножка, как у феи, понимаешь?» — сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом.